Последний день ритуала проходил 31 июля, в день его рождения и вхождения в род Блэков, и длился он 18 часов. Тогда Кастор впервые увиделся с госпожой. «Заклинаю душой моей и душами тех, кто дорог мне, взываю к тебе, о великое. Прошу, помоги сохранить те крупицы родной крови, что остались в этом мире. Согласен я взять их под свою опеку, научить всему и оберегать от покушения на них нечистых. Кровь в них течет моя, как и во мне твоя, только спит она. Дай благословение и не убей детей своих». С последним словом он рассек себе обе руки на запястьях. Теперь все зависело от решения госпожи. Решит, что достоин, раны затянутся и начнутся превращения, а если нет, то Кастор истечет кровью и умрет вместе с родственниками. «Гарри, ты нравишься мне», — раздался вдруг женский голос, который веял такой силой, что дрожью разливался по всему телу. «Ты рискуешь всем, чтобы спасти оступившихся. Ты готов умереть, но спасти любимых, это понятно, но умереть, чтобы подарить новую жизнь тем, кого ты не знал, похвально. И твой эльф, он мне нравится. Да, не зря сестрица выбрала тебя еще тогда, в прошлой жизни. Тогда ты не был достойным сыном смерти, но моя сестра была уверена, что именно ты дитя, способное возродить род истинных некромантов, ее наследников. Да, сестрица, ты права. А я говорила», — весело и беззаботно проворковал другой голос, — «доверяйте мне, и все будет хорошо. Вот в прошлый раз вы меня не послушали, и что вышло? Если бы я тебя всегда слушал, то мир бы поглотил хаос». Обиженно фыркнул еще один голос. Этот не был по-детски беззаботным, от него не веяло могуществом, но он был свеж, ярок, и при этом принадлежал определенно парню. «Хватит». Третий женский голос был властным и холодным, и всем живым от него хотелось бы спрятаться, укрыться где-нибудь, где никто их не увидит и не найдет, но не Кастору. Ему он показался родным и теплым, успокаивающим. И пусть он не видел этих трех леди и одного господина, но он знал, что они – самые прекрасные, что может быть на свете. «Это все-таки мой наследник, и ко мне он взывал. Вы тут ну вообще ни при чем. Встань, малыш». Кастор попытался подняться, это стоило больших усилий. В глазах все плыло, но он стойко поднимался и пытался не сильно шататься. Встав ровно, он стал пытаться рассмотреть стоящую перед ним леди, но видел только размытый образ. «Да погоди ты, давай я тебе помогу, герой!» — раздался голос единственного парня в комнате, а потом к лбу Кастора прикоснулись холодные и одновременно теплые пальцы, и в мгновение ока по телу прошла волна бодрости, а взгляд прояснился, никакие очки ему больше никогда не грозят, хотя Мия и говорила обратное, когда не смогла восстановить его снижающееся зрение никаким способом. «Ладно, сестрица, ты общайся, а мы потом зайдем. Пока, малец», — махнул ему на прощание парень, а потом три фигуры, которые Кастор так и не сумел рассмотреть, растворились во тьме подземелий. «Ну, здравствуй, Гарри. Ты звал меня, просила помощи, я помогу. И даже больше. Ты откроешь глаза и поймешь, о чем это я. А теперь, спи». Она прикоснулась пальцами к его лбу, и тело мальчика мгновенно расслабилось. Он упал ничком, а тела Белла и Антонина, наоборот, выгнулись и стали меняться. При этом по полу ритуального зала растекалась кровь всех троих и переплетались свечения над их телами. Примечание к части. Шартрес, от эфер, чертриусе, оттенок желто-зеленого цвета. Цвет шартрес находится примерно посередине частот видимого спектра. Своим названием цвет обязан ликеру шартрес. Моренго, произносится моренго, один из оттенков серого, черный с серым отливом, или синего цвета. Иногда обозначает также цвет темной морской волны. Южики, родственники. Глава 12. Дела семейные. Часть 1. Очнулся Кастор на полу ритуального зала. Тело ломило, голова кружилась, но помнил он все. Каждую черточку госпожи, каждое сказанное ей слово он запомнил на всю свою жизнь. Никогда он не видел столь прекрасных и великих созданий, она была великолепна. Немного придя в себя, Кастор осмотрелся и заметил в углу комнаты двух спящих детей его возраста. Девочку и мальчика с черными как смоль волосами, такими же, как у него. У девочки они мягко обрамляли лицо и спадали аккуратными локонами до плеч, а у мальчика слегка топорщились, как было у Гарри в той жизни. Волосы приятно контрастировали со светлой, практически белоснежной кожей, чем дети значительно отличались от Кастора, который был на несколько тонов темнее. Ресницы у всех троих были длинными, густыми и черными, а губы пухлыми, но у Кастора и мальчика они были бледно-розовыми, а у девочки почти алыми. Едва заметное сходство девочки и Беллатрисы было заметно, но если учесть, что она и так была Блэк, то это и не удивительно, но все-таки она больше была похожа на Кастора. Что до мальчика, так он был чуть ли не копией Кастора, если не учитывать совершенную бледность бывшего взрослого. Все-таки теперь они тройняшки, и потому должны быть похожи. Еще немного посмотрев на новых родственников, Кастор встал и повернулся к двери. Тело нещадно ломило, а мышцы сводило судорогой, отчего это было не так-то просто сделать. «Парсмей!» — позвал он единственного, кто мог доставить его в более удобное место, чем холодный ритуальный зал. Кастор сидел в кресле в своем кабинете в Пиверелу Касли и думал о произошедшем. После ритуала он с горем пополам вызвал Парсмей, а как еще, он же сейчас хуже могла, и попросил его доставить в гостевые комнаты новоявленных родственников. Когда все было сделано и Парсмей снова к нему вернулся, то все, о чем он смог попросить эльфа, это сообщить Вальбурге и Мие, что все прошло успешно и он будет ждать их прихода, как только те проснутся, в своем кабинете. Бедные женщины, в отличие от него, уже несколько суток не спали, готовя зелья для его скорейшего восстановления, и, ожидая исхода ритуала, сами не заметили, как заснули, как, впрочем, и сам едва не свалившийся от усталости эльф. В Пиверелу Касли оказалась самая подходящая атмосфера для проведения ритуала, все-таки дом некромантов, так что они целых две недели не выходили из дома до ритуала, всецело посвящая себя подготовке. Регулус даже забеспокоился, что же его женушка и матушка затеяли, раз пропали вместе с Кастором на несколько недель, бросив его одного разбираться с ушлыми гоблинами. А разбираться было с чем. Но сейчас он все же больше думал о прошедшем ритуале, чем о Регулусе, который спешно проходил курс молодого лорда под присмотром Люциуса Малфоя. Этот вариант, конечно, не нравился Вальбурге, но сама она научить его мужским обязанностям по ведению финансовых дел не могла, а Люциус с радостью согласился заняться этим, потому как дома его запилила нарцисса, упрашивая помощь родственнику, и ему ничего не оставалось, как только подчиниться. Думая о ритуале, Кастор постоянно возвращался мыслями к тем, кого не видел, но отчетливо слышал. Конечно, он никогда не хотел бы переживать это заново, но он был неимоверно горд и счастлив, что прошел испытание и что госпожа заговорила с ним, да и не только она. Мужской, почти мальчишеский голос подарил ему то, с чем не могли справиться зелья или заклинания, идеальное зрение. Теперь он видел каждую черточку, каждый листик на дереве, стоило только повернуться. При воспоминаниях об этом голосе на душе разливалось какое-то иррациональное тепло. В душе как будто прорастал цветочек счастья, и хотелось объять весь мир и подарить счастье окружающим. Властный, сильный голос определенно взрослой женщины вызывал у него в душе бурю эмоций, и первое – это благоговение. Если, глядя на госпожу, он чувствовал защиту, то, слыша голос этой женщины, он чувствовал ее силу, и знал, просто знал, что она всегда будет рядом с ним, куда бы он ни попал и что бы с ним ни случилось. Если госпожа приходила тогда, когда хотела сама, то ее сила просто всегда была рядом. Она обнимала в минуты горести, согревала в холод и лечила, когда болел. Девочка. Ее голос звучал так легко, так беззаботно и так знакомо. Он определенно слышал ее голос раньше, только сам не мог понять где, вначале. Потом же ему стало казаться, что он слышал ее подбадривание, когда сражался с Квиреллом, ее тяжелый вздох в тот момент, когда он дрался с Василиском, слышал тихое одобрение, когда шел в лес к Вальдеморту и ровный мелодичный смех в тот день, когда пришел пьяный Малфой. Ему вдруг стало ясно, что она тоже незримо следила за ним и как-то помогала в самые тяжелые для него времена. Сейчас же, магически истощенный, опустошенный эмоционально и физически, он сидел в кресле в кабинете и думал о том, что преподнесла ему госпожа. В свитке была запись на древнеегипетском, которую артефакт отказывался переводить, так что пришлось вспомнить время до изобретения переводчика и засесть за книги. Слава Мерлину, такие словари у Пивереллов были. Переведенный текст выглядел примерно так. «Я знала, что ты справишься и с этим препятствием, Гарри. Посмотри на гобелен и поймешь, почему я так тебя называю. То, что ты просил, я сделала. Теперь ты старше и стройнее, у тебя теперь есть брат, Альдерамин Антонин Блэк, и сестра, Хатиса Баллатрис Блэк, а сюрприз увидишь на гобелене. И да, тебе нужен учитель, и я дарю его тебе. Негоже моему единственному наследнику быть необразованным. Жди его через несколько месяцев, когда восстановишь свой магический потенциал. Удачи, малыш. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Прочитав последнюю строчку, Кастор уплыл в небытие, а пергамент, на котором был написан текст рукой самой госпожи, рассыпался пеплом и быстро развеялся, превратившись в пыль. Следующее пробуждение было еще более неприятным, чем прошлое. Каким-то невообразимым образом Кастор заснул сразу после прочтения расшифрованного послания в кресле в кабинете и проснулся только с наступлением нового дня, судя по тому, что за окном был рассвет. То, что магия больше его не будет слушаться, было еще только половиной беды, ведь то, что он пока будет совершеннейшим маглом, сплошной кошмар. Теперь все заботы о необходимых процедурах и ритуалах лягут на плечи Вальбургии, которая вернулась за 2 недели до его проведения, чтобы помочь свекрови приспособить новых членов семьи к жизни в мире. Естественно, пока в тайне от Регулуса, ему они все расскажут в том случае, если все пройдет хорошо. В лабораторию миссис Блэк ее не пустила, потому как Мия была уже на 5-м месяце беременности. Все-таки вынужденный отъезд из дома и незапланированный медовый месяц принесли свои плоды, а вот с ментальными практиками могла справиться только она. Создание ложных воспоминаний и так тяжело, но создание ложных воспоминаний за прошедшие 9 лет непосредственно в пациенте, невероятно сложно. Для этого Мия должна будет провести обряд создания новой личности в ритуальном зале. С каждым из них она проведет по несколько суток. В итоге они проснутся приблизительно через неделю, 10-11 августа, а пока Кастору и Вальбурге нужно будет подготовить почву для их вхождения в семью. Когда оказалось, что Мия беременна, Регулус от счастья чуть не разнес комнатку в их маленьком домике на побережье. Он скоро станет папой, немыслимо. А уж как радовалась Вальбурга. Пусть Кастор и стал ей сыном, но Сириус все же ее кровиночка, которую она вынашивала долгих 9 месяцев, борясь с сильнейшими магическими выбросами. А Кастор-то как радовался. Он уже и не надеялся, что сможет переложить на чужие плечи хоть часть своих обязанностей. Кольцо лорда Блэк можно было смело передать ничего не подозревающему Регулусу. Ну и, конечно, то, что у него появится племянник, его бесконечно радовало. Он любил и бывшего крестного, который стал ему братом, и уж тем более ту, что подарило ему надежду в будущем и стало такой родной сейчас. Но все оказалось не так радужно, как мечтал Кастор. Кольцо передать не получилось, как и не получится передать его сыну Регулуса. Регулус не сможет стать лордом Блэк, потому как уже являлся лордом Шафик. Такой титул он получил, как только согласился на двойную фамилию и обручился с Мией, последней представительницей древнего рода. Та, как наследница, до гибели отца ни с кем не помолвленная, стала главой рода, леди Шафик, пусть и неподтвержденной. А уж после брака вся эта кабала перекинулась на Регулуса, который смыслил в делах рода не больше канарейки. А специфика рода Шафик в том, что представителем какой фамилии бы ни являлся супруг или супруга, они полностью входили в род, теряя все возможные титулы иных. Из-за этого им в жены или мужья отдавали чаще всего 3-го ребенка в семье, а его ребенок, соответственно, будет следующим лордом Шафик, а значит, наследство Блэков получить не сможет никоим образом. Какой скандал был пару сотен лет назад, когда единственная дочь благородного рода без спроса родителей выскочила замуж за Леона Шафика, тем самым лишив свой род наследника. Но все же они нашли выход. Мария тогда родила двойню, и один стал наследником Шафиков, а другой – Маклэрт. Может, и у них будет что-то такое. А если нет, побудет еще Блэком. Все-таки теперь этот род в гораздо большей степени его, чем раньше. Первое, что решил сделать Кастор после того, как выбросил из головы все бытовые вопросы, это проверить гобелен. Недаром же об этом говорила госпожа, и не прогадал. Теперь Вальбурга по праву могла считаться настоящей Блэк. Отличительная черта этого рода – большая плодовитость, ведь боевые маги часто погибали в раннем возрасте. Обычно у семьи было 3-4 ребенка, не меньше, и Вальбурга побила последний рекорд – 5 отпрысков. Можно считать, что именно она и Орион возродили род Блэков. От 2 лепестков Орион Арктурус Блэк и Вальбурга Ирма Блэк отходило 4 сильных здоровых веточки и 1 обугленная. Сириус Орион Блэк, изгнан из рода. Эта ветка была обугленной. Портрет же был блеклым, но был. Это на гримма его выжгла Вальбурга, а в Пиверелу Касли тот был целым. Но, такое ощущение, что он растворялся, будто он вот-вот растает и исчезнет. Регулус Арктурус Шафик Блэк. Наследник Блэк без права наследования титула лорда Блэк, лорд Шафик. Портрет Регулуса был таким, каким стал Сириус после ритуала, теперь его вряд ли смогут обвинить в подмене, ведь даже на гобелене он изменился, хотя больше всего Кастор с Вальбургой боялись, что этого не произойдет. От его лепестка шла веточка, которая объединяла его сильной нерушимой связью с Мией Шафик Блэк, в девичестве Шафик, от союза с которой уже тянулся новый росток, готовый вот-вот подарить миру новую жизнь. Кастор Орион Блэк, лорд Поттер, лорд Пиверелл, наследник Долохов, наследник Лестриндж. Портрет Кастора был один в один он сейчас, даже волосы были взъерошены точно так же, хотя обычно они у него укладывались в приличную прическу. Он все боялся, что кто-то другой сможет увидеть связи с другими домами, но к портрету связи не шло, а строка ниже портрета была доступна только главе рода. После отхождения от лепестков Ориона и Вальбурги веточка Кастора переплеталась с ветками его кровных брата и сестры, от которых тоже отходили лепестки. Альдерамин Антонин Блэк, наследник Поттер, наследник Долохов, Хатиса Баллатрис Блэк, наследница Лестриндж. Увидев, что показывает гобелен, Блэк обомлел, вот попал-то, а потом до него дошло, что статус показывают только лорду рода, а там, где они наследники, лордов нет и не предвидится. Ни Родольфус, ни Робастан титул лорда не получили, так как на момент смерти лорда Лестринджа уже сидели в Азкабане, а раз у рода есть и другие наследники, Кастор и Белла, то и не получит. Не у всех семей титул лорда получал старший сын. У таких домов, как Малфай, Натты, Крибы, Гайлы, Брустверы, Лестринджи, Люпины и еще нескольких, титул передавался не старшему, а сильнейшему, причем неважно, сыну или дочери, если она еще не помолвлена. Именно поэтому в первых пяти примерах предпочитали иметь всего одного сына-наследника, так как когда старший сын оказывался слабее младшего, часто бывали случаи братоубийства. С Люпинами же вышла прелюбопытнейшая история. Отец Ремуса был чистокровным, но вот его мать была маглой, поэтому он был полукровкой. Когда его отец умер, Ремус попытался получить титул. Он хоть и являлся полукровкой, но был единственным представителем семьи, но не тут-то было. Незадолго до смерти у его отца была интрижка с одной маглорожденной ведьмочкой, и та уже после его смерти родила ему сына, оказавшегося более достойным, чем Ремус, хоть и бывшего бастардом. Так что у Кастора и Беллы шансов реально больше, чем у тех двоих, хоть они и не являлись Лестринджами от рождения. Как они получили статус наследников? Белла была Лестриндж согласно полному магическому браку, где шло смешение крови супругов, поэтому после обряда стала наследницей, а Кастору перешла часть этой смешанной крови, ведь из-за проведенного ритуала он получал все способности и входил в те рода, которые были им облагодетельствованы. С Долоховыми похожая ситуация. Там не осталось ни одного представителя рода, который мог бы получить титул лорда. Все мужчины, а не надо было выставлять сына с беременной женой, особенно когда та беременна несущим наследие некромантов, скончались, причем довольно скоропостижно и мучительно, а женщины не смогут принять титул, даже если не войдут в род мужа, специфика рода. Пока будет жив хотя бы один мужчина, носящий гены рода по мужской линии, женщина и ее дети не получат прав. Нет, конечно, получить статус наследницы они смогут, но это максимум, на который они могут рассчитывать. Так что все равно Антонин, даже будучи Блэком, будет стоять выше. Пока он жив, статус лорда будет либо его, либо ничей. Это утешало. Ну, а с остальным, Кастор лорд и имел право ничего никому не показывать. Однако что-то все же терзало его душу. Госпожа сказала, что, увидев гобелен, он поймет, почему она называла его Гарри, но он так и не понял. То ли он дурак, то ли гобелен скрывал какой-то секрет, а он не в курсе. Впрочем, это не удивительно. Родственников у него раньше не было, и гобелен ему был без надобности. Закрыв глаза, Кастор судорожно пытался вспомнить все, что могло быть ему известно по поводу гобеленов, но на ум ничего не приходило. Тогда интуитивно он протянул руку к изображению Сириуса на гобелене, провел по нему рукой, но зацепился за какой-то выступ и рассек палец. Капля крови была поглощена гобеленом, и он засветился мягким светом. Все имена и картинки мгновенно погасли, а нитки стали перебегать с места на место. Создавалось ощущение, что он разворошил змеиное кубло, но уже через пару мгновений рисунок вновь стал статичен. По центру был портрет Сириуса, причем такой, каким он был сейчас в обличии Регулуса, а под ним более мелким шрифтом описывалась чуть ли не вся его жизнь. Последние же строчки заставили Кастора похолодеть от ужаса. Сириус Орион Блэк, наследник рода Блэк без права наследования титула лорда, ныне Регулус Арктурус Шафик Блэк, благодаря использованию ритуала кровной замены, лорд Шафик. Местонахождение, Англия, Лондон, Гримма 12, второй этаж, библиотека. Жив, временно исполняющий обязанности изгнанного из рода Сириуса Блэка, Питер Питтигрю, благодаря рунной цепочке авторства ГДП, и ДЭП, местонахождение ВИА, Северное море, Азкабан, четвертый этаж, камера 321, жив. Так Кастор и стоял в оцепенении, пока тот снова не пришел в движение и не оказался таким, каким был до всего этого безумия. Кастор же стоял в шоке. Он не мог понять, все гобелены так могут, или только у Пиверелла фон такой особенный. Если все, то почему тогда так много магов терялись бесследно? Та же Эйлин Принц, которую лорд-принц искал 10 лет, а потом скончался от одиночества, так и не узнав, что Северус через пару месяцев поступит в Хогвартс и будет его точной копией. Или Иоланта Блэк, скрипка, которая пропала в магловском мире, когда гуляла с няней, когда ей было 5, а потом в приюте получила фамилию Эванс и стала прабабушкой Лили. А если не все, то по какому принципу тогда работал этот? Однако удивительные свойства гобелена настолько поразили Кастора, что он, еще не до конца оправившись, снова полез к гобелену. Действуя почти на инстинктах, на этот раз он нащупал такую же зацепку у портрета Регулуса и повторил действие окропления гобелена кровью. Тот снова пришел в движение, и нити стали складываться в портрет Регулуса, причем в такой, каким он был прежде, а не такой, каким стал Сириус и каким он был на общем древе. Снова описывалась его жизнь, но вот последние строчки повергли его в еще больший ужас, чем тот, который он испытал, когда читал информацию о Сириусе. Регулус Арктурус Блэк, наследник рода Блэк, местонахождение, Англия, хрустальная пещера, озеро, условно мертв, исполняющий обязанности условно мертвого Регулуса Блэка, Сириус Орион Блэк, наследник рода Блэк, без права наследования титула лорда, ныне Регулус Арктурус Шафик Блэк, благодаря использованию ритуала кровной замены, лорд Шафик. Местонахождение его, Англия, Лондон, Гримма 12, второй этаж, библиотека. Жив. В груди у Кастора мгновенно похолодело. Что значит условно мертв? Как можно быть мертвым условно? Наполовину, в коме, под чарами, и тут до него медленно, но верно стало доходить, что это за пещера, и ассоциации сами стали скрадываться в мыслеобразы. Волдеморт, пещера, озеро, Инфери. Инфери мертвы, но не совсем, стал он думать вслух. Рассматривать другие портреты он не спешил. Вопрос с Регулусом интересовал его гораздо больше, и он пытался вспомнить все, что читал об этих существах, даже не замечая, что говорит вслух. Они, оживленные с помощью заклинания трупы умерших, инферналы действуют по велению волшебника, их создавшего. Все исследователи пишут, что совершенно нет никакой разницы, кем были эти люди при жизни, магами или маглами. Но вот некроманты пишут, что все не совсем так. В зависимости от того, кто был человек, магл или маг, создавался инферус или инфери. Инферус, восставшие из трупов маглы, которые безоговорочно следовали воле волшебника. Их невозможно воскресить, так как их душа находилась уже у госпожи. Инфери же, это тела магов с запечатанной душой внутри этого самого тела. Их-то как раз можно было вернуть к жизни. В древности некроманты специально создавали инфери, подкупая бедных магов и заключая с ними договор, чтобы юные некроманты смогли вернуть их к жизни. Это было для юных некромантов своеобразным экзаменом. Маги могли создавать инфери магов только в том случае, если в них была кровь некромантов. Одно время некроманты создавали инфери для наказания волшебников, преступивших закон. Душа запечатывалась внутри тела, но не контролировала его, и тогда его отправляли на исправление, выполнять грязную магловскую работу. А раз Регулус инфери, то его можно вернуть. На этой счастливой ноте Кастор не заметил, как двери в комнатку отворились и в нее вошел. Глава 13. Дела семейные. Часть 2. Ну здравствуй, мой мальчик, да более знакомый голос раздался совершенно неожиданно, из-за чего только что глубоко вздохнувший Кастор чуть не поперхнулся воздухом. Да директор, удивленно проговорил Блэк, споро сорвавшись с кресла, но все еще не обернувшись. Вероятность услышать в этом доме голос Дамблдора была точно такой же, как и вероятность увидеть толпу дементоров, отплясывающих джигу в атриуме министерства во главе с Фаджем, нацепившим на голову котелок с нейпа. «А что, не ждал?» – удивленно спросил голос из-за спины. «Не ждал», – выдохнул Блэк и попытался заставить работать свои одеревеневшие мышцы, чтобы повернуться к тому, кого видеть он определенно не хотел. Совсем-совсем не хотел, категорически. Даже больше, чем лорда. Как Дамблдор мог попасть в Пиверелл Касл, Кастор откровенно не понимал. Как и не понимал то, как этот человек вообще смеет ходить по земле. Да и не хотел, наверное, понимать. Все те игры, что директор устраивал для него в школе, не шли ни в какое сравнение с тем, что он готовил для него после ее окончания. И только проклятие Волдеморта спасло ему жизнь, просто-напросто ликвидировав главного манипулятора Британии, за что Гарри искренне пожелал лорду хорошего посмертия. Видимо, все-таки старческий маразм шел в комплекте с проклятием, так как не мог человек, придумавший столь изощренный план, просто забыть тетрадку со всеми своими тайными записями в кабинете директора. Кастор тогда даже удивился такому развитию событий. Тетрадь просто была подписана Поттер, поэтому Минерва отдала ее ему, даже ни разу не открыв. А уж что там было, закачаешься. «Ну ты же не думал, что я оставлю тебя здесь одного», — протянул голос, совсем без помощи. «Альбус», — хотел было что-то сказать Блэк, но его бесцеремонно прервали. «Нет, не Альбус, а я», — весело проговорил совершенно другой, но также хорошо знакомый голос. «Хорошо у меня получается, ты-то что здесь делаешь?» — удивился Кастор, когда к нему незаметно подкрался мальчишка лет 3-4. «И зачем ты меня так пугаешь?» «Да так, прогуливаюсь. Знаешь ли, в чистилище без тебя скучно», — бойко ответил мальчишка и забрался на колени к старшему, который уже успел осесть обратно в кресло. «То есть ты хочешь меня с собой забрать?» — с прищуром спросил Блэк, но отпускать мальчишку не стал. Все-таки он много пережил и мог рассчитывать хоть на капельку тепла. «Парсмей, возьми мою чековую книжку от сейфа Поттеров и выкупи у них все более или менее интересующие нас книги. Можешь занизить цену. Пусть им гадость, а нам радость». Глаза эльфа блеснули недобрым огнем, и он растворился в воздухе, оставляя своего хозяина одного. «Ну, или почти одного. Какой хорошенький!» — разрезал тишину детский голос. «Ты кто?» — удивился Кастор, но через секунду к нему пришло понимание всей абсурдности момента. Ребенок просто не мог тут находиться, а значит, это либо призрак, либо сон. Однако если отбросить невозможность происходящего, то перед ним стоял совсем маленький мальчишка и смотрел на него такими ясными, но печальными голубыми глазами, что хотелось прижать его и не отпускать. «Я Том», — просто ответил мальчик, сконфузившись, что его заметили, а внутри у Кастора все похолодело. «Единственный Том, которого он знал, это Риддл», — решил уточнить он. «Да, я жил в приюте, а потом вдруг оказался здесь». Мальчишка опустил голову. Казалось, что ему было невероятно стыдно, что он, такой никому не нужный сиротский воспитанник, был пойман домашним мальчиком, за которым он подглядывал. «Я и сам не знаю, как и когда ты появился тут», — с прищуром поинтересовался Блэк. Вся эта ситуация заставляла его нервничать. «Когда вы были там, где много людей в черных покрывалах или чем-то таком, только очень рваном», — тихонько ответил будущий темный лорд. «А почему раньше не показывался?» Паранойя Кастора и не думала отступать. «А если бы я вам не понравился?» — поднял заплаканные глазки Том. «Понятно», — только и смог сказать ошарашенный Кастор, который ожидал чего угодно, но никак не плачущего Волдеморта в детстве. «Нет, нет, я просто пришел повидаться», — подняв руки кверху, пробормотал Том, но, опуская их, крепко обвил шею Блэка. «Томми, мы же договаривались, что ты подождешь. Томми, ты веришь мне?» «Да-да», — пробормотал малыш. «Страшно?» — спросил Кастор дрожащего мальчика. «Немного, но я уверен, что ты справишься», — улыбнулся Том и на мгновение перестал трястись. «Именно. 5-10 лет, и я смогу тебе помочь, обещаю». Кастор не врал. Он и вправду собирался помочь бедному ребенку, и неважно, что когда-то в будущем тот убил кучу народа. Сейчас он только мальчишка из приюта, которому не хватало любви и внимания. А ритуал, который он нашел в одной книге, что Парсмей выкупил у Долоховых, показывал, как отправлять души на хранение или перерождение. На перерождение отправить душу нельзя, пока она не целая, а вот на хранение можно, что в принципе они сейчас и делали. «Готов?» «Да, тогда начнем». Омнипотентис деипотестатим. И как ты выбрался вообще? Это я его выпустил. Там все-таки правда скучно. Снова голос, яркий и живой, а главное знакомый. Он его слышал в ритуальном зале несколько дней назад. И, естественно, только услышав его, Блэк соскочил с кресла и опустил в него мальчишку. Вы, все, что мог пробормотать Кастор, глядя на обладателя этого голоса. Я, расплывчато ответил юноша. Да ты присядь, меня зовут Вида. В вашем понимании я, жизнь, но, Кастор растерялся. В тех книгах, что он читал, жизнь, женщина и никак иначе. Так писали и некроманты, естественно, те, кому удавалось ее, наверное, все-таки его, увидеть. Да, многие пишут, что я девушка или женщина, но это не так. Те, кто на самом деле видел меня, знают правду, но не пишут об этом и не спешат опровергать мнение других. А те, кто пишет, видели лишь мою помощницу, Виту. На вызовы и по моим поручениям часто бегает она. Ты же меня заинтересовал, юный некромант. Том, можешь пока прогуляться? Конечно, ответил тот и сполз с ручки кресла, на которую он успел забраться, пока Кастор вставал поприветствовать гостя. Только к Белли и Тони не заходи, на автомате сказал Кастор, все еще внимательно разглядывая божество. И вал смеи не пугай, я не божество, словно прочитав его мысли, сказал Вида. Хотя почему словно, боги смертны, а мы нет. Мы сущности, которые стоят выше всего, причем не только на земле. Мы знаем все, и скрыть от нас ничего невозможно. Моя сестра Хельга давно наблюдала за теми, в ком течет кровь некромантов, и уже считала, что не выйдет возродить эти славные рода, но я всегда знал, хоть и говорил обратное, что наша сестра-случайность может влиять на мир гораздо сильнее нас всех, вместе взятых. Она могла выбрать любого, за эти сотни лет носителей генов было великое множество, но выбрала тебя, чтобы помочь своей сестре и изменить этот мир. Знаешь, почему? Нет, растерянно ответил мальчишка. Потому что ты мог влиять на нити судьбы. Она как-то даже думала, что в предках у тебя были Мойры. В основном она грешила на свою дочь Лахесис, которая не глядя сплетает нити жизни разных людей между собой. Именно она влияет на судьбу. Но это оказался твой дар, личный. Хоть ты и потомок смерти, но больше перенял от нашей сестры случайности и ее дочери Лахесис. Да, Мойры, наши дети. Клата, моя, Лахесис, как ты понял, случайности, а Атропа, смерти. Ох, выдохнул Кастор. Да, возвращаясь к тебе, ты всю жизнь подстраивал нити судьбы под себя. Твоя мать провела ритуал кровной защиты за 2 дня до нападения. Вовремя, не так ли? И, смотря в растерянные глаза Кастора, он продолжил, не дожидаясь ответа. А все потому, что ты утащил книгу из вещей, которые Джеймс притащил как конфискованные, и не отпускал, пока Лили не прочла про кровную защиту. Она решилась тогда почти сразу, и даже Джеймсу не сказала, потому как ты не отпускал ее ни на минуту, пока он был дома. А тот случай с Дадли, когда тебя уже почти нагнали, чтобы побить за то, что миссис Смит увидела твои синяки и рассказала директору, Дадли так удачно и вовремя на тебя упал, что директор это увидел и тут же вызвал тетю и дядю. Они тогда полгода пылинки с тебя сдували. Кастор задумался, он ведь и правда всегда выходил из воды изрядно промокшим, но обязательно живым, что бы ни случалось. А полет за напоминалкой, ты поймал ее и попал в команду. Да, на первом же матче тебя пытались убить, но Квиреллу хотел это сделать по-другому. И я уверяю тебя, что любой его план привел бы к твоей смерти, однако он решил, что на матче будет удобнее и вызовет меньше вопросов. И только провал с метлой и появившиеся подозрения со стороны Снипа не дали ему возможности продолжить свои попытки, которые, безусловно, были бы куда удачнее. А Василиск, я специально заглядывал к Мойрам и видел их удивление, ты выбрал одну из миллиона нитей, которая могла тебя спасти. Шаг в сторону, и ты был бы очень неаппетитным трупом. Как думаешь, какова вероятность выбрать из миллиона нитей одну нужную? Промычал Блэк, ее нет, а отбиться от сотни дементоров, толком не умея создавать патронуса, он ведь у тебя никогда до этого телесным не был, да и отбиться от сотни практически нереально, а обхитрить дракона и русалок, тут нужна недюжинная сила или удача, сражаться со взрослыми и далеко не светлыми магами, победить темного лорда, да и то, чем вы занимались с твоими друзьями, тоже не вписывалось в рамки самого спокойного и безопасного времяпрепровождения, На этих словах Вида лукаво посмотрел на Кастора. Ох, снова тяжелый и смущенный вздох. Вспоминая выходки со слизеринцами и Невиллом, хотелось только покраснеть и скрыться из виду. Чего только стоила погоня за Лугару во время спонтанной поездки в США. Только лишь выпив, они теряли всякий страх и чувство самосохранения. А ведь стоило просто во время пьянки сказать, вот бы в этот артефакт добавить шерсть Лугары и услышать решительный ответ Невилла. Так давайте ее добудем. Итог. Шерсть Лугару, четверо раненых взрослых магов и один ухмыляющийся боевой маг, который после часа погони в одно заклинание вырубил разъяренное животное. А на вопрос, чего так долго, Нотт бессовестно ответил, вы же хотели протрезветь, да, стыдно-то как, и такая ситуация далеко не единственная. Не стыдись, все нормально, мне было интересно наблюдать за вами, а как были удивлены Мойры, когда подсматривали за вами, сколько бы они ни плели нити, ты всегда выбирал ту, в которой все выживали. Это их безмерно злило. Мне не всегда везло, вставил Кастор, вспоминая смерть Драка. О, поверь мне, всегда. И, возможно, через пару лет ты поймешь, что я прав. А теперь то, зачем я пришел. Я не люблю, когда нарушается мой миропорядок, а один седобородый старец решил, что он умнее всех и, в частности, меня. Дамблдор. Почти со стопроцентной уверенностью спросил Кастор. Именно. Он не умер тогда, после шестого курса. Он переродился, причем самовольно, да еще и дружка своего прихватил, Гриндевальда. Почти с такой же железной уверенностью поинтересовался Кастор. А ты смышленый, похвалил его Вида. Да, он в обход меня самолично захватил тело ребенка и переселил туда свою душу. На момент ситуации в башне там была лишь контролируемая им под империя душа маленького мальчика. Я, может быть, и не вмешался бы, что, впрочем, и делал всегда, но тот малыш был потомком одаренного мною рода, то есть не моим прямым наследником, как ты для Хель, а просто благословением некой семьи. Его прабабушка в течение 40 лет пыталась забеременеть и родить наследника роду мужа, но у нее никак не получалось, и я помог ей, благословил на перерождение душу своего истинного наследника, который умер, так и не продолжив род. С тех пор я всегда следил за всеми детьми этого рода, ведь они были моими пусть и духовными, но родственниками. К сожалению, не уследил. Дамблдора и его дружка я тогда просто выжег с лица земли, но душа малыша навсегда исчезла в тумане небытия, и я должен помочь ему, сразу догадался Кастор. Да, 5 очков Гриффиндору, усмехнулся Вида. Слизерину, пробурчал Блэк. Хорошо, 5 очков Слизерину, улыбнулся Вида. И 2 карамельки мне. Когда этот ребенок родится, ты будешь на 6-м курсе, так что как это сделать, я скажу тебе позже, а пока подарю подарок. Сестра обещала прислать тебе учителя, а я, так уж и быть, дам тебе вот это. Он протянул Кастору кулон в виде закрытого бутона. Отдашь его своему учителю, когда он закончит обучение, но покажи в первый же день. Думаю, после этого халтурить он не будет. И еще, он материализовал еще один кулон, только в виде феникса. Возьми его и никогда не снимай. Зачем, скажу потом, когда ты наконец обретешь целостность. Кастор хотел задать много вопросов, но так ни одного и не задал. Казалось, что с приходом Вида все только запуталось. Что значит, когда он будет целостным? Он что, сейчас раздроблен? И что это будет за учитель, если какая-то подвеска будет гораздо большим стимулом, чем веление Хельги? И что это за кулоны вообще? И что за ребенок? Как много вопросов и ни одного ответа. А в это время Вида сидел и улыбался. Но и у него оказалось не так много времени. Том, обратился он к мальчишке, который успел уже незаметно вернуться в комнатку с гобеленом. Прощайся с Кастором и пойдем. Нам пора. После этих слов словно из ниоткуда на Блэка свалился мальчишка и крепко его обнял. Я все равно буду скучать, Кас. Но я рад, что увидел тебя, хотя и так недолго. И это, прости, что напугал тебя тогда, ну, когда голосом директора говорил. Это меня там один чертенок научил. Он иногда приходит ко мне и сказки рассказывает. Очень-очень страшные, но жуть какие интересные. Ничего, я не обижаюсь. Тем более, раз есть компания, не грусти. Я же обещал, что сделаю, а я не отказываюсь от своих слов. Уже прошел год, так что осталось не так уж и долго ждать. Не волнуйся, я все сделаю, а теперь беги, не заставляя Виду тебя ждать. Пока, Кас. Попрощался Том, исчезая в яркой вспышке вместе с жизнью. Пока, Том. Прошептал на прощание Блэк. Надеюсь, там с тобой будет все хорошо. Кастор, с кем ты разговаривал? Как только Вида и Том растворились, в зал вошла Вальбурга. Выглядела она намного лучше, чем во время их прошлой встречи, так что Кастор расслабился. Он все боялся, что проведением этих ритуалов подорвет ее здоровье, но, видимо, все обошлось. «Да неважно», — отмахнулся он, — «что там сделают они?» Этот вопрос интересовал его куда сильнее. «Они уже приспосабливаются. Пойдем, я покажу тебе их воспоминания, чтобы ты был в курсе». Стоит сказать спасибо Мие, она нашла просто прекрасное решение, в итоге пришлось просто исправить прошлую жизнь Беллы, внеся туда некие коррективы. Целые пласты оставались, просто матерью была я, а не Друэлла, а отцом Орион. Плюс вместо сестер, братья. Нам повезло, что до 11 лет Беллатриса ни с кем не общалась, потому как часто болела и много читала, потому как даже на улицу мать ее не пускала. Хорошо, загрузка. Погоди, что значит приспосабливаются? Мия же сказала, что нужно не меньше 2 недель, чтобы создать воспоминания и привести их в чувство. Как вы успели сделать это все за 1 день? Кастор чувствовал спинным мозгом, что где-то есть очень такая нехилая несостыковка, узнав которую, он просто с ума сойдет. Прошло 2 месяца, Кастор, как бы невзначай сказала Вальбурга. Что? Сказать, что Блэк был удивлен, это ничего не сказать. И почему у него ничего никогда не бывает, как у всех? Парсмей нам сказал, что ты очнешься только тогда, когда восстановишь весь свой резерв, вот мы и не беспокоили тебя, мягко сказала Вальбурга и приобняла его. Все-таки за 7 лет она успела привыкнуть к нему и за эти 2 месяца изрядно соскучилась. Известие, что прошло 2 месяца, немного выбило Кастора из колеи. Он никак не ожидал, что все произойдет именно так. Ну, как немного, скорее, много. Будь он один, посуды на кухне заметно бы поубавилось. 2 месяца, и Парсмей знал. Предатель. От злости он перешел на Парсилтанг. Пусть он и немного поостыл, пока в комнате была Вальбурга, но как только она вышла, выругался он всласть. Да и парочка стаканов очень неудачно приземлилась в стену. Да, все чудесатее и чудесатее. Выдохнул Кастор, обессиленно падая в кресло и вспоминая слова одного надоедливого субъекта, которого они с ребятами встретили на северо-западе Англии. Глава 14. Дела семейные. Часть 3. После столь шокирующей информации от чуда гобелена об условной смерти настоящего Регулуса Блэка, такого откровения о художествах Дамблдора и его дружка Гриндевальда от вида и напряженного разговора с Вальбургой, с последующим нервным всплеском, Кастор снова без сил рухнул в кресло в кабинете и уснул за столом. Разлепил глаза Блэк только к обеду. В тот момент, когда он проснулся, солнце уже спускалось по небосклону, стремясь как можно скорее спрятаться за горами, которые укрывали у себя поместье Пивереллов, из-за чего его лучи мягко заполняли весь кабинет, наполняя его теплым светом. Нежиться в лучах этого солнца было прекрасно, но все же нужно было и заниматься делами. Осмотрев себя в зеркало, Кастор отметил некоторую бледность и помятость, так что по всей видимости представать перед своими новыми родственниками он был еще не готов. Не хотелось бы, чтобы они запомнили его как невыспавшегося, помятого человека с обреченностью в глазах и нервозностью в движениях. Обдумав еще раз хорошенько все дела, что он должен был успеть сделать в ближайшем времени, Кастор остановился на визите к Мие. Несмотря на то, что сделать нужно было успеть много, Блэк хотел увидеть свою названную сестру и удостовериться лично, что с ней все в порядке, ведь все-таки такие ментальные и физические нагрузки не очень полезны для юных беременных дам, пусть и таких бойких и активных, как Мия. Кастор сначала хотел было позвать Парсмея или Кричера, чтобы узнать, где она находится, но, на секунду запнувшись, решил не беспокоить их. Идея, которая пришла к нему в голову, была немного странной, но что-то ему подсказывало, что была она совершенно правильной. Оцарапав палец о ножичек для писем, Кастор зажмурился и попытался представить ту нить, что проходила от него к Мие. Как ни странно, но связь брат-сестра сохранилась и в этой реальности, пусть и была односторонней, только от Кастора. Когда Мия узнала об этом, то настояла на повторном проведении ритуала, чтобы все было честно. Вот эта самая нить ему сейчас и была нужна. Несколько секунд ничего не происходило, но потом за опущенными веками Кастор увидел гобелен. На секунду он задумался, а потом представил, как проводит кровавым пальцем линию от своего портрета к портрету Мии, отчего последний на секунду вспыхнул. В тот же самый момент Кастор почувствовал, что кровь из пальца перестала течь, а следом за этим он увидел точно такое же копошение, какое было, когда он рассматривал портреты Сириуса и Регулуса. Такой подробной информации, как тогда, не появилось, но вот статус и место пребывания рассмотреть он смог. Мия находилась у себя в покоях в Пиверелу Касле, которые ей выделил Кастор еще в первый день. Задумываться над тем, почему она здесь, а не дома, он пока не стал. Вернувшись в реальность, Кастор немного пошатнулся, все-таки сил это выпило у него много, ведь делал он это неосознанно, тыкаясь вокруг, как слепой котенок. Чтобы не упасть, Кастор присел в кресло и снова взглянул в зеркало. Круги под глазами стали глубже, а во взгляде отчетливо прослеживалась невероятная усталость. Но своего решения наведаться к Мии он не изменил. За девушку и своего еще нерожденного племянника, а он узнал от Вальбурги, что родится мальчик, он переживал куда сильнее, чем за себя. «Мия, можно?» Постучался к ней в комнату Кастор, дойдя до ее покоев буквально за пару минут, а после получения положительного ответа осторожно вошел. «Здравствуй, Кастор», улыбнулась ему та, поглаживая свой округлый животик. Мия была уже на 8-м месяце беременности, так что животик был значительным. «Ты нас свал очень напугал своим беспробудным двухмесячным сном», она вздохнула. «Хоть бы предупредил», упрекнула его девушка. «Да я и сам испугался», честно признался Кастор, присаживаясь рядом с сестрой. «Я не знал, что просплю так долго, в описании ритуала про это ничего не было сказано, но все же получилось, так что можно выдохнуть и постепенно вливаться в семейную жизнь», он улыбнулся. «Теперь-то я глава очень большой семьи, о которой нужно заботиться». «Да, кстати, по поводу семьи», посерьезнела Мия. «В комнатке с Омутом все воспоминания Беллы и Антонина, что сделали мы с Вал. Они ждут тебя уже месяц». После этих слов Кастор отметил, что следует сделать после визита сюда, ведь если ему встретится Белла или Антонин, он должен знать, что стоит говорить, а что нет. «Да, спасибо, я посмотрю», — обнял он ее, а через минуту отстранился и обеспокоенно спросил, глядя ей прямо в глаза: «Как ты себя чувствуешь? Не тошнит? Никаких проблем нет? Ничего не нужно?» «Нет, ты что, думаешь, что меня должно тошнить круглые сутки? Или что моя свекровь не озаботилась снабдить меня миллионом зелий на все случаи жизни?» Она тихонечко засмеялась и махнула головой в сторону прикроватного столика, на котором стояла целая батарея разнообразных баночек, скляночек, колбочек и пузырьков. «Аво!» – удивился Кастор. «Вот то-то же!» – счастливо оглядела все это богатство Мия. Вальбурга оказалась очень любящей и заботливой, пусть и немного язвительной свекровью. Регулус был неправ, когда ругался с ней, нахмурилась она. «Ну, зная тебя, я уверен, что ссор больше не будет», — хмыкнул Кастор. «Уверен, Рег даже не догадывается, что с того дня, как он принес перед алтарем брачную клятву, он попал под еще больший контроль, чем был раньше. Но это ему даже на пользу», — быстро поспешил добавить Блэк, не желая расстраивать сестру. «Я тоже так думаю», — согласно кивнула Мия и коварно улыбнулась. «Ладно, отдыхай, я пойду посмотрю, к чему мне готовиться и что там вообще у вас происходило. Давай, давай, думаю, тебе понравится», она еще раз крепко его обняла и поцеловала в нос. Пожелав ей еще раз хорошего отдыха, Кастор вышел из покоев миссис Шафик Блэк и направился в комнату памяти. После этого разговора с Мией он окончательно уверился, что с Ригом и его будущими детьми все будет хорошо. Мия сможет привить им ответственность, которой, к сожалению, не было в Блэке, и стремление достигать всех намеченных целей. Вальбурга сможет сделать их настоящими чистокровными лордами, пусть и не своего рода, ну, а Рек не даст покрыться библиотечной пылью, которой их обильно будут засыпать обе леди. По пути до комнатки Кастору никто не встретился, так что он со спокойной душой вошел внутрь и направился к Думасбросу, внутри которого уже находились воспоминания Беллы о первых 8 годах ее новой жизни. Рядом с артефактом стояло еще несколько пузырьков. Новые воспоминания Антонина и воспоминания Парсмея и Кричера, которые непрерывно следили за его новыми братом и сестрой, пока Кастор был без сознания. Окунувшись в омут, Кастор попал в воспоминания Беллы. Сказать, что эти воспоминания не настоящие, он бы не смог, хотя в свое время несколько месяцев проработал в отделе тайн-консультантом по ментальным наукам и давал заключение о целостности воспоминаний подсудимых, пока их штатный менталист валялся в Мунго после того, как нарвался на какой-то своенравный артефакт ментального действия. Так что Мия и правда поработала на славу. Белла, исходя из этих воспоминаний, росла в южном крыле Блэк Холла и обучалась теории, не выходя из комнаты. Практикой она не занималась, потому как здоровье у нее было совсем слабое, из-за чего она очень часто и тяжело болела. Оттого и братья рядом не появлялись, Вальбурга не хотела, чтобы какая-нибудь зараза от них попала на единственную доченьку. А на их 9-й день рождения Кастор смог провести ритуал, с помощью которого здоровье Беллы выровнялось, а иммунитет укрепился. Так что теперь надобности в вынужденной изоляции Беллы не было, и она могла спокойно проводить время со своими родными. Воспоминания Антонина были похожими, только он не покидал западного крыла родового поместья из-за нестабильности магического ядра, которое также исправилось с помощью ритуалов. Отсутствие многочисленных посетителей объяснялось тем, что любой магический всплеск, даже самый незначительный, мог отрицательно повлиять на его неправильно начавшее развиваться магическое ядро. Проведя же несколько ритуалов, Кастор смог уравнять их, Беллы и Антонина, потенциал и уравновесить здоровье, так что теперь они могли спокойно учиться и проводить все свое время с семьей. Кастор про себя отметил изобретательность Тьмы и Вальбурги, которые просчитали даже то, что затеряться в относительно маленьком, только бы сумасшедший назвал этот домик маленьким, доме на Гримм-12 было бы проблематично, да и посетители дома не могли ни разу не встретиться ребятам. А то, что Блэк Холл до 6-го дня рождения Кастора был закрыт, уже не суть важно. Когда Кастору исполнилось 6, он смог открыть и Блэк Холл, и Поттер Мэннер, которые в прошлой своей жизни так и не удосужился посетить. Пивереллу Касл он открыл только к 8 годам, когда проявился его дар некроманта. Об этом факте было известно только Кастору, Мие, Вальбурге, а вскоре будет известно и Регулусу, которого через пару дней также должны будут ввести в курс дела. Воспоминания Парсме и Критчера ничего нового не принесли, только показали, как восприняли перемены в своей жизни Антонин и Белла. К изумлению юного лорда Блэка, некоторые шероховатости истории брат с сестрой додумали сами. Например, проблемы со здоровьем у них обоих они списывали на то, что выносить тройню было крайне тяжело, тем более в такое неспокойное время, так что нужно еще сказать спасибо за то, что они все трое оказались волшебниками, или то, что они никоим образом не обижались на Кастора, что тот был полностью здоров и магически силен, ведь он был наследником, а значит, все силы шли на его поддержку. Антонин и Белла даже были благодарны, что он не бросил их, а как только смог, провел ритуал и смог помочь им. Вынырнув из омута памяти, Блэк поспешил покинуть комнату. Обдумать все, что произошло за последнюю пару месяцев, Кастор решил в своем кабинете. А обдумывать было что? Во-первых, это то, что теперь его магия была другой. Жизнь без привычной магии – самое неприятное, что может случиться с волшебником. Пусть до этого Кастор и не мог всецело пользоваться своей магией, но он мог свободно варить зелья, без оглядки пользоваться магией, исходящей от предметов, спокойно использовать артефакты, да и много еще что, да даже сами магические потоки, циркулирующие по организму во время медитаций, приносили ему просто невероятное удовольствие. Теперь же приходилось все делать крайне осторожно, словно работая с бомбой, что могла взорваться в любую секунду и разнести все окружающие пространства миль на 30. Магия смерти была очень своенравной и трудноуправляемой. К тому же магия некромантов совершенно не коррелировала с обыкновенной магией. Так что теперь Парсмей даже метку не мог ему замаскировать, из-за чего Кастору приходилось носить рубашки с длинными рукавами. Слава Мерлину, что теперь на улице середина осени, а не лето. А то до проведения ритуалов было достаточно проблематично ходить в рубашках, да и подозрительно как-то. Конечно, дизайн татуировки можно было и поменять, но Кастор не хотел этого делать хотя бы до того момента, как он пойдет в школу. Просто он ждал, как весело будет наблюдать за реакцией остальных на его отличительный знак. Собственно, как и на его дальнейшие видоизменения. Не только Парсмей любил шокировать окружающих. Вторым пунктом, который Кастор хотел обдумать, был Регулус, который Сириус. План по его спасению был приведен в исполнение, причем выполнен он оказался на высшем уровне, даже немного перевыполнен. Сириуса Блэка, Балагура и Повесы, больше не было и не будет, остался только взрослый, спокойный, уравновешенный лорд Шафик, который после спецшколы от Люциуса Малфоя даже немного научился разбираться в политических играх и смог стать достаточно самостоятельной фигурой, навсегда покинув строй пешек Дамблдора. Идея познакомить их с Мией также прошла проверку на прочность, так что через месяц семью Шафик Блэк, на радость Вальбурге, ждет первый кричащий комочек, а в том, что он будет первым, а не единственным, Кастор не сомневался. Отношения с Люциусом, кстати, у Регулуса смогли выйти на новый уровень, так что они стали достаточно хорошо общаться и даже проводить в компании друг друга некоторые вечера. Именно из-за этих посиделок у Регулуса ими возник первый в их семейной жизни серьезный скандал. И вот в чем ирония, этот скандал был удивительно похож на первый скандал Люциуса с Нарциссой, когда та, как и Мия, была беременна. Только Нарси тогда принесли записку с намеком на измену мужа, а Мия увидела у Регулуса помаду на рубашке. Парсмей смог застать эту сцену, так что Кастор видел ее так, будто находился там сам. Эта сцена, кстати, и дала объяснение Кастору, почему Мия у них, а не с мужем в Мэнере семьи Шафик. После их скандала Регулус сразу побежал к Люциусу, так что теперь миссией Малфоя было доказать, что это он был с похмелья в рубашке Регулуса и это помада Нарси, а не какой-то фривольной девицы, которая приставала к ее мужу. «Что же, удачи, Малфой», — с усмешкой подумал Кастор, просматривая сцену разговора Регулуса с Люциусом, которую также любезно предоставил Парсмей. «В случае провала тебя заводит Шафик. Попросить же Нарциссу подтвердить рассказ Регулуса у Шафик Блэка и Малфоя ума не хватило. Они считали, что Нарцисса не могла прийти, чтобы подтвердить это, так как первую женщину, которая войдет в дом Шафиков, Мия пообещала просто заводить, кем бы та ни была, а Малфой жену свою любил. Они же не знали, что Нарцисса до того сдружилась с Мией, что та сама в тот же день плакалась миссис Малфой о несправедливости жизни и кобелях-мужчинах, и в частности, об одном блохастом кобеле, на анимагическую форму которого никак не повлияла даже кровная замена. Нарцисса же после этого рассказа сама хотела открутить голову муженьку подруги и своему кузену по совместительству, она же не знала, о какой именно рубашке шла речь, но Мия ее отговорила, сказав, что они разберутся сами. Третьим объектом для обдумывания, после Регулуса и Мии, стал сам Люциус Малфой. Крестный Кастор оказался очень азартным и весьма спесивым человеком. Он всегда хвалился тем, что может договориться с кем угодно и заставить любого сделать так, как нужно ему, но, как говорил кто-то из маглов, переоценивая себя, никогда нельзя недооценивать других. А Люциус недооценил хрупкую беременную особу, за что, собственно, и поплатился. Из-за своей спеси он проиграл миссис Шафик желание и стал подкаблучником, причем самым настоящим, ведь против заключенного магического контракта не попрешь. Так что теперь сиятельный лорд Малфой, недостижимая мечта доброй половины женского населения Британии, блистательный красавец, слушался любого приказа своей законной супруги Нарциссы, которая решила пополно использовать отведенное ей время для того, чтобы восполнить недостаток внимания со стороны мужа. Похоже, что тандем Нарцисса-Малфой, Мия Шафик еще дадут жару своим муженькам, так что тем оставалось только посочувствовать. Следующими, о ком следовало подумать, были Белла и Антонин, вернее, Альдерамин и Хатиса. Кастор никак не мог придумать, как вести себя с ними. Судя по воспоминаниям Кричера и Парсмей, и брат, и сестра, достаточно умные и образованные, так что как с детьми вести себя не нужно, но вот как нужно, этого он не знал. В той, прошлой жизни, в детстве он общался только с простыми и понятными гриффиндорцами, в этой был другом тем, о ком знал буквально все, так что проблем с коммуникацией не возникало, а как быть с теми, кого он совсем не знал, да и что делать, если они вдруг узнают правду. В принципе, скрывать от своей семьи хоть что-то неразумно, но и доверять кому бы то ни было Кастору было тяжело. О том, что он прибыл из будущего, на данный момент знало всего два человека, Мия и Вальбурга. В дальнейшем в эту тайну собирались посвятить и Регулуса, но не сейчас. О том, что Кастор, Белла и Антонин не родные дети Вальбурги, будут знать помимо него только четверо. Мия, Вальбурга, Регулус и Нарцисса. За последнюю просили и Вальбурга, и Мия, а вот Люциуса также единогласно решили в эту тайну не посвящать. Для него, как и для всего магического мира, была придумана история, почему никто не знал о рождении в семье Блэков еще троих отпрысков. Как говорится, все гениальные, просто. Сириус во время очередного скандала сболтнул лишнего и выдал матери наличие некого пророчества, а та, через свою племянницу Нарциссу, эта часть плана, кстати, была одним из аргументов в пользу посвящения в тайну семьи миссис Малфой, узнала о том, что лорд собирается охотиться за теми детьми, что родятся в конце июля, а как раз на это время были назначены роды миссис Блэк. Та, Слава Мерлину, в Мунго не ходила, а наблюдалась у семейного колдомедика Блэков, который принимал роды на дому 31 июля 1980 года. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление он не сможет, так как за несколько месяцев до появления в доме на Гриммами Шафик он скончался от одного неснимаемого проклятия. А на вопрос, почему же никто не узнал о них после того, как лорд почил, ответ простой: дети были слабы здоровьем, да и растить их в Альбурге одной было тяжело, тем более, что старший сын попал в Азкабан, а Регулус еще сам был ребенком. Все моменты плана были выверены, проверены, перепроверены и обсуждены тремя заговорщиками, Мией, Вальбургой и Кастором, еще до самого проведения ритуала. Так, чтобы если вдруг дети или кто-нибудь другой поинтересуются, им могли выдать заготовленную версию. Под кем-нибудь другим изначально подразумевался только Люциус, но, как оказалось, в это понятие, пока Кастор спал, вошли и Андромеда с семьей, вернее, встали на пороге вхождения, а именно, на следующую неделю был назначен семейный ужин, куда, помимо Малфоев, пригласили Андромеду, Нимфодору и Теодрикса. Его, ко всеобщему удивлению, Вальбурга пригласила лично, где им и собирались все сообщить. Такое поведение леди Блэк заставило Кастора заподозрить, что она нашла его бумаги и поняла, что Тед не так прост, но Парсмей опроверг его предположение, сообщив, что к его бумагам никто не прикасался. Так ничего и не придумав по поводу брата и сестры, Кастор решил отложить этот вопрос до их первой встречи. Все такие импровизации в той жизни давались ему в целом неплохо. С Андромедой же и ее семьей Кастор собирался поступить определенным образом. Вернуть их в род, даже если Вальбурга будет против. Хотя, учитывая то, что она сама их всех пригласила, скорее всего, она будет очень даже за.